Ники Бастус. Среди таковых, в частности, технология, опробованная еще в начале 1980-х годов на Экибастузе. Тамошняя ГРЭС-2, по сей день одна из крупнейших в Республике Казахстан электростанций, ее уникальная труба высотой 420 метров в свое время вошла в Книгу рекордов Гиннесса. Пуск первого блока ГРЭС-2 состоялся в декабре 1990 года, а 22 декабря 1993 года запущен второй энергоблок. В его пуске принимал участие президент Нурсултан Абишевич Назарбаев. Одновременно со станцией возведен поселок энергетиков, его назвали «Солнечным». ЭГРЭС-2 вырабатывает электроэнергию из высокозольного экибастузского угля двумя энергоблоками по 500 мегаватт. Энергия ГРЭС-2 предназначена сейчас для обеспечения севера Казахстана и покрывает 15% энергопотребления республики. Потребители – десятки предприятий не только Казахстана, но и России. Среди них, в частности, космодром Байконур, канал Иртыш-Караганда. Отсюда же идет самая длинная на планете ЛЭП постоянного тока. Это сверхмощная линия электропередачи напряжением 1500 кВ, Экибастуз-центр протяженностью 2414 км. Первая опора ЛЭП установлена в декабре 1980 года. С тех пор 4000 опор, высота опоры 41 метр, шагают на запад республики через реки Иртыш, Ишим, Тобол, Урал, Волгу до Тамбова, связывая Казахстан с Россией. Если не удастся воспользоваться достоинствами сверхпроводимости, можно аналогичным образом транслировать энергию в Европу через русскую равнину, Днепр, Двину, Неман, Вислу и Одер. Научная непроработанность технологии сверхпроводящей электропередачи – очевидный минус. Но изобретательское искусство в немалой степени базируется на превращении минусов в плюсы. Финансирование наук, интеллектуальных технологий, просвещение всегда оборачивается столькими плюсами, что на фоне неизбежных бесчисленных побочных выгод ядерного проекта померкнет даже решение задачи высокотемпературной сверхпроводимости. Особенно если учесть, что финансировать наш прогресс будут извне. Евроденьги для энергозоны. Общий размах капиталовложений в предлагаемый проект многократно превосходит собственные возможности российского бюджета. Причем не только нынешнего, грозящего зачахнуть в случае перебоев потока нефтедолларов. Даже во времена расцвета общесоюзной экономики, когда мы по технологиям и производительности труда не слишком болезненно отставали от западного рынка, работа подобного масштаба вполне заслужила бы титул «Проект века» и отняла десятилетия. По счастью, нам вовсе не обязательно исполнять ее в чухчейском духе, с опорой исключительно на собственные силы. Наоборот, Россия вовсе не самая заинтересованная в проекте часть света. Дешевая энергия нужна в первую очередь самым промышленно развитым странам, западноевропейским. У них же хватает и денег на столь объемное строительство, они и заплатят. Конкретные формы оплаты могут быть весьма разнообразны. Оптимальную комбинацию акционирования, кредитования, прямых субсидий, например, в рамках печально известных экологических проектов, вряд ли следует расписывать заранее. Главное – не запутаться во взаимоотношениях с европейскими, пока куда более опытными, чем мы, финансистами. Развитие энергозоны изрядно привяжет Европейский Союз к Казахстану, России, а, возможно, и другим странам, размещающим у себя компоненты зоны. Между тем, многие на Западе уже сейчас, пока мы поставляем только нефть и газ, изрядно опасаются энергетической зависимости. Особенно сильные страхи порождены двумя украинскими газовыми войнами – Формальная правота России в данном случае важна для правительств, но не для обывателей и уж тем более не для антироссийски настроенной части политической верхушки. Идея диверсификации энергоснабжения, здравая политически, но не всегда бесспорно выгодная экономически, в очередной раз вошла в моду. Собственно, отсюда и возник в массовом сознании мощный импульс к возрождению, вопреки фобиям, умело выращенным нефтедолларовой пропагандой, ядерной энергетики, совсем было заклеванной зелеными ястребами. Политические опасения неизбежны, если весь контроль над энергозоной окажется в руках Казахстана и России. Но финансовое участие ЕС как раз и означает, некоторая доля управленческих полномочий окажется в его руках. Поэтому не нужно стремиться к полному владению реакторным и турбинным хозяйством. Более того, Россия может отказаться от контрольного пакета. Мы свое в любом случае наверстаем. Вышеперечисленные побочные эффекты далеко не единственные и, возможно, даже далеко не главные выгоды проекта. Отечественный потребитель. Вспомним хотя бы энергодефицит в европейской части России. Заметная часть здешних электростанций построена так давно, что уже выработала весь ресурс. Поддержание их существования требует запредельного энтузиазма персонала и капиталовложений, сопоставимых с новым строительством. Да и экологические соображения не следует забывать полностью. Даже без преувеличений, привычных для нынешней Европы, следует признать, антропогенная нагрузка на центральную Россию – великовато, и расширение сети электростанций в регионах наибольшего потребления энергии затруднительно. Кроме того, аппаратную часть проекта осуществит российская промышленность. Наши научные и технологические заделы в отрасли колоссальны и не уступают никакой другой стране ни по объему возможного производства, ни по его совершенству. Нынешний застой в ядерной энергетике грозит обесцениванием и даже утратой многих ключевых достижений. Например, уникальный Волгодонский реакторный завод ныне выпускает в основном колокола и прочий ширпотреб, не использующий и сотой доли технических возможностей предприятия. Создание энергозоны востребует все ресурсы отечественной ядерной промышленности, возродит сотни тысяч рабочих мест, да и новые создаст. Наконец, следует учесть и ценовые факторы. Ядерная энергетика в долгосрочной перспективе при развитии полного цикла преобразования малоактивных изотопов в расщепляющиеся дает наиболее дешевое электричество. К сожалению, для преобразования требуется довольно жесткий режим работы реактора, пока еще создающий изрядные опасения за его безопасность. Соответственно, в густонаселенных районах такие реакторы строят очень неохотно. Энергозона предоставляет неограниченные возможности строительства реакторов на быстрых нейтронах. Значит, цена электроэнергии оттуда в скором будущем станет куда ниже, чем из других доступных источников. Западная Европа может пренебречь этим. В ее продукции доля расходов на энергию сейчас достаточно мала. Наша же, куда более энергоемкая, промышленность буквально воскреснет, сбрызнутся дешевой энергией, как живой водой. Почти век назад государственная программа электрификации России, ГОЭЛРО, сформировала новое качество отечественной промышленности, создала предпосылки развития множества ранее невиданных не только в нашей стране, но порой и во всем мире производств, в том числе и жизненно важных оборонных, через два десятилетия после ее разработки, обеспечивших неоспоримые преимущества над мощнейшей военной машиной Запада. Трудно переоценить перспективы, открывающиеся перед российской, да и всей постсоветской экономикой при обеспечении доступа к практически неограниченному и высокорентабельному источнику экологически чистой электроэнергии. Новая ГОЭЛРО даст, несомненно, куда больший эффект, нежели предыдущая. Не Европой единой. Впрочем, крупные потребители электричества есть не только в Европе, что западной, что российской. Уже много лет Китай входит в число наиболее быстро развивающихся экономик мира. Неудивительно, что его энергопотребление, и промышленное, и бытовое, растет как на дрожжах. И в стране давно ощущается изрядный, хотя пока и далеко не катастрофический, дефицит электричества. Самая густонаселенная демократия мира, Индия, ненамного отстает от Китая и по темпам производства, и по динамике уровня жизни. Правда, там энергии требуется несколько меньше, все-таки страна куда южнее. Но разница не столь велика, чтобы полностью снять энергодефицит. Нынешний кризис резко сокращает американский и даже западноевропейский спрос на индийскую и китайскую продукцию. Развитие внутреннего рынка этих стран пока не компенсирует сжатие внешнего. Значит, и энергопотребление в них заметно упадет. Но кризис, даже по худшему сценарию, немногим дольше, нежели нужно для развертывания энергоцентра. К новому подъему экономики мы должны успеть обеспечить растущие потребности южных соседей, а не вынуждать потенциальных партнеров искать иных поставщиков. В республиках Средней Азии производство ограничено дефицитом не энергии, а воды. Перекачка ее из сибирских рек экологически целесообразна, чтобы не заклинали по этому поводу особо оголтелые зеленые. Более того, есть немалое основание считать: высыхание Аральского моря вызвано не просто избыточным орошением близлежащих земель, главное – испарение из самого моря уносится господствующими ветрами к истокам впадающих в него рек, а влага из орошаемых регионов теми же ветрами вынесена далеко за пределы замкнутого цикла Памир-Арал. Без подкачки сибирской воды восстановить климат всего региона заведомо невозможно. Пересыхание же Арала оборачивается переувлажнением значительной части Сибири. Создавшийся в последние десятилетия климатический перекос можно устранить только возвращением воды из Сибири в Среднюю Азию. Но расход энергии насосами так велик, что при нынешних тарифах на электричество и ценах местной сельскохозяйственной продукции строительство комплекса каналов, трубопроводов и насосных станций вряд ли окупится. Более того, даже обустройство на южном конце системы ГЭС, использующей накопленную перебрасываемой водой потенциальную энергию, компенсирует далеко не все энергозатраты. Даже если считать КПД этих ГЭС идеальным, они не вернут энергию, истраченную на преодоление трения водного потока. Потечет из энергозоны дешевое электричество, потечет в Среднюю Азию дешевая вода. Восстановится климатическая норма и всего региона, и через механизм циклонального переноса и Китая, и даже Западной Европы. Последнее следует отметить особо. Традиционно считается, раз в Европе господствуют ветры с океана, то и климат в ней зависит исключительно от состояния Атлантики. Но ведь ветер, как и любой поток, создается разностью условий между его источником и приемником. Катастрофическое осушение центральноазиатского воздуха не могло не повлиять на движение воздуха, насыщенного морской влагой, через весь континент. И, судя по частоте нынешних природных катаклизмов, повлияло пагубным образом. Достаточно учесть, за последние годы только засуха и жара причинили Европейскому Союзу убытки на сотню миллиардов евро, а катастрофические наводнения и того больше. Восстановление влагосодержания, характерного для Центральной Азии до эпохи массированного разбора Амударьи и Сырдарьи на орошение, создаст мощный стабилизатор климата по всей Евразии, где аномальные экстремумы уже превращаются из редчайших исключений в разрушительную норму. Все страны, обретающие стабилизацию, будут столь заинтересованы в проекте, что, скорее всего, также захотят участвовать в его финансировании. Нам это выгодно не только в чисто денежном плане, но и с точки зрения контроля. Если акции распределятся между достаточным числом государственных и коммерческих структур Евразии, риск перехвата управления окажется минимален, так что территориальный вклад Казахстана и технологический вклад России обеспечат сохранение комплекса в наших руках. В то же время Запад сможет не опасаться приостановки своего снабжения по политическим причинам. Слишком уж разнообразны будут интересы всех владельцев. Можно даже предоставить энергозоне какую-либо ограниченную форму экстерриториальности, тем самым снимая любые политические сомнения любого участника проекта. Причем для ЕС это станет своеобразной формой сублимации имперских амбиций брюссельских чиновников, хотя они сами эти амбиции и отрицают. Китайские воды. Интерес гидротехнической части проекта неизбежно проявит и Китай. Его сельское хозяйство уже несколько веков использует почти все доступные в стране водные ресурсы. Великие китайские реки Хуанхэ и Янцзы разобраны по орошаемым полям в значительно большей степени, нежели великие среднеазиатские реки Амударья и Сырдарья. Правда, китайская ирригационная система обеспечивает возврат в реки значительной части вод с полей, так что тамошние реки все же добираются до океана. В последние десятилетия в китайское водное хозяйство все активнее вовлекаются верховья Иртыша, ибо прилегающие к ним земли, населенные в основном уйгурами и прочими тюрками, все плотнее интегрируются в общекитайскую экономическую и политическую систему. Заодно Китай обрел и дополнительный рычаг давления на Казахстан. Чем больше иртышской воды используется в верховьях, тем меньше перетекает через границу. Поэтому Китай политически не заинтересован в появлении у Казахстана независимого источника водоснабжения. Да и все прочие источники экономической независимости казахов сокращают китайские возможности поглощения Центральной Азии. Но потребность Китая в среднеазиатских ресурсах можно удовлетворить и нормальной торговлей. А вот источников воды, доступных за любые деньги, Китай пока не может изыскать. Поэтому его включение в систему снабжения сибирской водой, скорее всего, будет сочтено более чем приемлемой компенсацией отключения возможности давления на Казахстан через Иртыш. Более того, Китай может без особого труда для себя оплатить значительную часть всей системы транспортировки воды и предоставить кредит на весь объем работ. Эко-ложь и эко-правда. Несомненно, привлечение внешних источников финансирования вызовет очередной всплеск праведного экологического негодования. Мол, раз нам дают деньги на преобразование природы, значит, это преобразование заведомо разрушительно, даже если ни в каком ином месте такой проект не осуществим. Между тем, для природы разрушительно как раз нынешнее положение. Выше уже отмечен механизм ветрового выноса водяного пара из Средней Азии, приводящий к необратимым, без нового притока воды, катастрофическим изменениям местного климата. Но сложности возникают и вдали от пересыхающих рек. Так на южные районы Сибири то и дело сыплются песок и соль, принесенные ветром из туркменских пустынь, и даже в Западной Европе сказывается тамошний перегрев. Принято считать, что азиатский климат отделен от европейского непроходимым барьером, Уральским хребтом на севере и Каспийским морем на юге. Между тем, в барьере остается немалый разрыв, перекрытый разве что сравнительно маловодной рекой Урал. Там и проходят воздушные потоки, достаточные для ощутимых климатических взаимозависимостей. Крупнейшие реки Европы, включая Дунай, Днепр и Волгу, текут на юг, и в полноводных низовьях масса холодной воды вбирает немалую долю окружающего тепла. Сходная картина и в Китае, где Хуанхэ и Янцзы текут со сравнительно холодных гор на теплую равнину. Сибирские же реки текут со сравнительно теплого юга на холодный север. Маловодные верховья уносят лишь незначительную часть тепла, поэтому европейский китайский климат куда умереннее сибирского, где юг остается жарким, а север нестерпимо холоден. Отбор значительных масс воды из низовьев Аби, а в отдаленной перспективе и других сибирских рек, заметно снизит южносибирскую и среднеазиатскую жару. В то же время он сократит другую острую сегодня климатическую проблему – распреснение Ледовитого океана. Нынешнее очередное глобальное потепление вызвало таяние заметной части северных льдов. Само по себе это нам вроде бы даже выгодно. Упрощается навигация по Северному морскому пути, и мы можем предложить его услуги для международных перевозок. Но отдаленные последствия весьма опасны. Пресная вода испаряется легче соленой. Увлажнение воздуха приводит к потеплению северных регионов России, нарушая устойчивость вечной мерзлоты. Уменьшение сброса пресной воды реками частично компенсирует ее избыток, порожденный таянием льдов. Первые варианты проекта перекачки воды из низовьев Аби в Среднюю Азию предусматривали открытый канал, чья поверхность испаряла бы немногим меньше воды, нежели весь Ледовитый океан. В те годы это казалось разумным, ибо климат был куда холоднее. Теперь открытые каналы, несомненно, неприемлемы. Но ведь и технические возможности с тех пор заметно возросли. Можно затянуть каналы синтетической пленкой, можно и вовсе не рыть каналы, а проложить пластмассовые трубы прямо по почве. Современные пластмассы столь эластичны, что даже зимнее промерзание содержимого не разорвет их. Еще в конце 1980-х Горбачев намеревался создать в Сибири большой нефтехимический комплекс, дабы продавать не сырую нефть, как раз в ту пору резко подешевевшую, что и спровоцировало перестройку, а готовую продукцию, где основную долю цены составляют не сырье, а труд. Тогда, к сожалению, политическая неразбериха не позволила довести разумную идею до осуществления. Теперь же ей может поспособствовать появление поблизости громадного потребителя – строительство пластмассовых водопроводов. Учитывая же отдаленную перспективу динамики водопотребления, можно предсказать довольно стабильный, хотя не такой высокий, как в первые годы строительства, многолетний спрос на трубы, что гарантирует рентабельность новых предприятий даже при колебаниях конъюнктуры мирового рынка пластмасс.